Глава 62. Маленькая железнодорожная станция в близлежащем городке. На скамейке в ожидании поезда сидят рядком понурые пятеро сценаристов и Мик Бойл. Влюбленные держатся за руки. Помолчав, Мик решает нарушить тишину. «Ладно, ребята, что это у вас такие физиономии? Нестыковки, перенос съемок — часть нашей работы. Привыкайте. Я поговорил с продюсером. Мы подумаем, кого из актрис пригласить, и приступим к съемкам. Надо только подождать несколько месяцев». «Что за дура это Бренда Моррель?» — говорит сценарист-умник. «Не надо так говорить о Бренде Моррель». «Держит нос по ветру», — прибавляет влюбленный сценарист. Мик отвечает. «Мы все держим нос по ветру. Вам тоже придется научиться, если хотите выжить в наших джунглях». «И вообще неправда, что она примчалась в Европу, чтобы повидаться с тобой, Мик. Я читал, что она приехала на Каннский фестиваль принять участие в благотворительном ужине». Коллеги с упреком смотрят на застенчивого сценариста, который это сказал. «Осторожно, не переборщи с правдой. Помни, мы любим притворство». «Мик, твой фильм «Завещание» стоит гораздо большего, чем очередной телесериал», — говорит смешной сценарист. «Мой фильм «Завещание»?» «Не надо преувеличивать. Большинство людей умирает, не только не написав завещание. Их смерть вообще никто не замечает». Слово снова берет умник. «Большинство людей, в отличие от тебя, не выдающиеся художники». «Какая разница? Люди, художники, звери, растения. Все мы играем эпизодические роли». Поезд прибыл, двери открываются. Ребята хватают рюкзаки и начинают садиться в вагон. Последней садится сценаристка, которая до сих пор не произнесла ни слова. Мик стоит внизу и смотрит. Прежде чем дверь успевает закрыться, девушка поворачивается к нему и, улыбнувшись, говорит. «Он при смерти, умирает. Только тогда она впервые говорит ему: „Майкл, я люблю тебя“». Мик растроганно улыбается. «Отлично». Двери закрываются. Поезд уходит, исчезает за поворотом. С печальным видом Мик поворачивается и направляется к выходу со станции.